Московское метро. Я слышал это от многих побывавших в столице России, отдельно существующий организм. После Кремля и Третьяковской галереи оно считается одной из главных достопримечательностей города. Станции напоминают дворцы с роскошными люстрами, мозаикой, витражами и росписями на идеологически выверенные сюжеты. Полы там из мрамора, а своды напоминают соборы эпохи барокко. Самое глубокое находится на 80 метров под землей, а всего станций уже почти 200, и ездит в нем ежедневно больше 2,5 миллионов человек. Стоит ли говорить, что построен метрополитен кровью и потом советских трудящихся, как Новая Гута и центральный вокзал в Варшаве? Такие были времена. Все строилось потом и кровью, зато на благо народа. Открытие каждой новой станции становилось событием, об этом торжественно извещали жителей всей страны. В торжествах по случаю открытия некоторых станций принимал участие сам Сталин. Тогда под землю спускали дубовые столы, обитые плюшем стулья, вышитые белые скатерти, целые военные оркестры, ящики водки, фарфоровую посуду, охлажденную икру и членов Политбюро в полном составе. Купив билет, я спустился по эскалатору и сел в переполненный вагон, стараясь оказаться поближе к дверям, чтобы в любой момент быть готовым выйти. В вагоне почти никто не разговаривал, а те, кто не дремал, читали книги или текст на своих сотовых. Я заглянул через плечо молодой девушки, прижавшей меня к двери. На экране ее мобильника были не смски, а текст из русской классики. Она читала Чехова. Сидели в основном женщины. Мужчины, видимо, не отваживались сесть, если рядом стояла женщина. Молодые девушки без стеснения демонстрировали свои ноги, причем у некоторых это были ноги в чулках с кружевными подвязками, выглядывавшими из-под куцых юбчонок. Как ни странно, на лицах мужчин я не заметил к этому особого интереса. Молодость — капитал, который не приходится зарабатывать в поте лица. Она есть у любого, пусть недолго. Русские женщины, видимо, хорошо знают, как этим капиталом распорядиться. Наконец я добрался до своей станции и спросил у дежурного милиционера, как найти архив. Тот по радиосвязи спросил своих коллег, записал что-то в блокноте и вышел со мной на улицу. Я оказался в другой Москве. Улица была практически пустой. Послушно следуя за милиционером, думал о том, что либо это провидение, либо так в Москве принято, но как только я нуждался здесь в помощи, я тотчас ее получал. Люди готовы были отложить свои дела, чтобы помочь мне. И это несмотря на спешку и дефицит времени гораздо больше, чем, скажем, в Берлине, Милане или Шанхае. Случайно ли это? Или это знак, говорящий о том, что у меня получится осуществить задуманное? Но если это так, то какое дело Москве до моих планов? А может, русские просто такие люди? Через несколько минут мы добрались до невысокого здания, обнесенного лесами. Все окна были зарешочены. Пройдя небольшой дворик, забитый машинами, оказались у дверей. Милиционер нажал кнопку звонка, поправил плащ, кобуру с пистолетом и встал на вытяжку. Вскоре дверь открыл пожилой сторож в серой униформе. Мы вошли в своего рода прихожую с деревянной перегородкой, за которой виднелись высокие стеллажи с папками. У перегородки спиной ко мне стояла женщина. Она звонила по телефону. Веснушчатая девушка, сидевшая за столом при виде милиционера, тотчас затушила в пепельнице сигарету и вскочила. «У этого иностранца к вам какое-то дело», — сказал милиционер таким тоном, словно отдавал распоряжение. Он подвел меня, словно арестованного, к барьеру, передавая девушке, и молча удалился. Я сказал «Здравствуйте», откашлялся, собираясь с мыслями, и подумал, что вместо того, чтобы разглядывать ноги девушек в метро, мне следовало подготовить речь, которую я скажу в архиве. Я взглянул на девушку. У нее были голубые глаза, длинные рыжие волнистые волосы и веснушки повсюду, на лбу, на ушах, на шее и даже на веках. А пальцы были запачканы красными чернилами. Я начал свой рассказ. Женщина с телефоном сначала понизила голос, а потом отошла от барьера и присела на подоконник. Я тоже стал говорить тише. Веснушчатая девушка внимательно выслушала меня и на минуту исчезла в соседней комнате. Вернулась она с пожилым, очень худым мужчиной. Оказалось, что по положению об охране данных сведения о лицах, пользующихся архивом, не подлежат разглашению. «Вы должны нас понять», — сказал мужчина. «В вашей стране наверняка тоже существуют подобные ограничения». Я не имел представления, как с этим обстоит дело в Польше или Германии. Мои-то данные почему-то были доступны всем желающим, и авиакомпании, и турбюро, и продавцам музыкальных инструментов, ксанокса, золофта, виагры и средств от облысения, не говоря уже о банках, страховых фирмах и автосалонах. Все эти организации умудрялись игнорировать предписания об охране данных, и мой почтовый ящик был забит рекламными проспектами, не говоря уже о спаме, что каждый день сыпался на мой электронный адрес. Всем казалось, что я лысею, страдаю депрессией, не могу заснуть без валиума, нуждаюсь в кредите, новом автомобиле и мечтаю куда-нибудь улететь. И хуже всего то, что кроме виагры все это мне действительно было нужно. «Достижения демократии в России впечатляют», — сказал я. «Но не могли бы вы в виде исключения дать адреса женщин по имени Дарья, которые пользовались вашим архивом в последние годы? Даю честное слово поляка, что я не использую эти данные в противоправных целях. Мне кажется, этот список не может быть слишком длинным, уважаемый господин директор», — закончил я, сам не понимая, зачем приплел сюда Польшу. «Поможет мне это или помешает?» Худой мужчина нервно подтер морщинистый лоб и, выйдя из-за барьера, обратился к женщине, сидевшей на подоконнике. «Что скажете, Анечка, сможем ли мы помочь нашему гостю из Берлина?» Я обернулся. Женщина на подоконнике гладила листья папоротника. На ней был серый костюм и белая блузка. На ногах черные сапоги. Шея повязана серо-зеленым платком. У нее было овальное лицо, высокий лоб и чуть приподнятые скулы. Темно-каштановые волосы стянуты в узел и перевязаны лентой в тон платку. Карие миндалевидные глаза смотрели на худого мужчину с выражением ученицы, которую учитель неожиданно вызвал к доске. «Мы обязаны помогать нашим гостям из Берлина», — ответила она тихо. «Берлин ведь нам помогает?» Поднялась с подоконника и, застегнув пиджак, подошла. «Машенька могла бы подготовить такой список», — сказала она. «Ну, к понедельнику. В одном экземпляре. Не вижу в этом ничего противозаконного». Худой мужчина утвердительно кивнул и обратился к веснушчатой девушке. «Мария Андреевна, подготовьте, пожалуйста, для нашего гостя такой документ. Но сначала пусть напишет запрос, оставит свои личные данные и укажет, для чего ему нужна эта информация. Паспорт у вас с собой?» — спросил он. Я кивнул, и он продолжил инструктировать девушку. «К утру понедельника. И принесите мне на подпись. В виде исключения поможем нашим берлинским друзьям». Веснушчатая Мария Андреевна села за письменный стол. Директор, не попрощавшись, вернулся к своим делам. Я не мог понять, почему должен ждать какую-то бумажку до понедельника, и понятия не имел, что писать в запросе, в особенности о том, для чего мне нужна эта информация. Женщина, видимо, заметила мою растерянность. Она подошла и на отличном немецком сказала: «Поймите, все не так просто. У нас нет списка посетителей в компьютере. Если вы думаете, что Маше достаточно вписать слово «Дарья», как это делается в поисковике Google, и компьютер мгновенно выдаст результат, вы ошибаетесь. В нашем распоряжении только записи в регистрационной книге, сделанные от руки. Так требуют инструкции. Рукописные записи за подписью должностного лица. Книга за этот год находится здесь, наверху, а за прошлые годы — в подвале. Чтобы сделать для вас список всех женщин по имени Дарья, Маше нужно будет просмотреть все записи в книгах. Возможно, для этого ей даже придется выйти на работу завтра, в субботу. Но вы не беспокойтесь», — добавила она с улыбкой. «Она охотно это сделает. Правда, Маша?» — крикнула она по-русски в сторону веснушчатой девушки. Маша с наушниками в ушах смотрела на экран компьютера и не отвечала. Воцарилось молчание. Женщина покраснела, развязала шейный платок и пригладила прическу. На вид ей было лет 35. Она была высокая и худая. Длинная белая блузка, перехваченная на талии широким черным кожаным ремнем с серебряной пряжкой, подчеркивала округлость бедер и никаких украшений, кроме кольца, на пальце правой руки. «Благодарю вас», — сказал я, протянув руку к ее руке. «Не за что», — ответила она с улыбкой. «Нужно помогать мужчинам, которые ищут женщин». Потом она рассказала о своем недавнем визите в Берлин, о какой-то выставке, о сердечности немцев, о своеобразном чувстве свободы и колорите Берлинской улицы, а еще о гостеприимстве. Мы жили с подругой в небольшой гостинице в Панкау или Панкове, точно не помню. Этот район называется Панков, он в Восточном Берлине. Ответил я удивленно. Хозяйка, весьма пожилая дама, специально для нас приготовила бигос. Она думала, мы из Польши, добавила женщина со смехом. Ее сбило с толку сходство языков. А вы из Польши или только родились там? Вдруг спросила она. Я поляк. И не так давно поселился в Берлине, а бигос терпеть не могу из-за запаха вареной капусты. Теперь уже я рассказал о московском гостеприимстве, о профессоре университета, о милиционере, который меня сюда привел, а еще о том, как огромна Москва, которая словно наваливается на тебя. «Можно ли полюбить этот Молох?» — спросил я собеседницу. «У каждого из нас есть и маленькая Москва», — ответила она после короткого раздумья, «которую он любит, иначе здесь можно сойти с ума». «А вы покажете мне свою Москву? Когда-нибудь?» «А вы хотите?» «Правда?» — удивилась она. Посмотрев на часы, подошла к веснушчатой девушке, сняла с нее наушники и прошептала что-то, перегнувшись через барьер. Я взглянул на ее бедра, потом на профиль. Он напомнил мне профиль женщины в маршрутке, на которой я ехал от родителей Дарьи в гостиницу. Но тогда я был не совсем в себе, поэтому мог ошибиться. Женщина тем временем подошла и сказала: «Подождите меня, я сейчас вернусь. Заберу только плащ из кабинета, а потом отведу вас в свою Москву. Кстати, меня зовут Анна». Она стояла слишком близко, чтобы я мог взять ее руку, поцеловать и представиться. Я слегка прикоснулся к ее щеке и сказал: «А меня, друзья, зовут Струна. Я подожду вас здесь, Анна».